Глава третья. Все это утро прошло в страшных хлопотах у господина Галяткина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду в сопровождении Петрушки и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Галяткина, что у него хлопот, полон рот и дело страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз слишком на 1500 рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарошницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Галяткин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял номер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемой целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую. И хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Галяткин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял номер лавки и на вопрос о задаточке опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил еще несколько лавок, во всех торговал, приценялся к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, одним словом оказывал необыкновенную деятельность. Из гостиного двора герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на 6 комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет за всем непременно, вышел из магазина по своему обычаю с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам. Наконец, все это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Галяткину. Даже и бог знает, по какому случаю стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец, городские часы пробили 3 пополудни. Когда господин Галяткин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь 1 пара перчаток и склянка духов в 1,5 рубля ассигнациями. Так как для господина Галяткина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке. Вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время. Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив 1 рюмочку водки, господин Галяткин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя 2 строчки, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился, потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета, потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только 3/4, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем рассудив, что так сидеть неприлично, господин Галяткин приказал подать себе шоколаду, в которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу. Он обернулся и увидел пред собою 2 своих сослуживцев-товарищей. Тех самых, с которыми встретился утром на Литейной, ребят еще весьма молодых и по летам, и по чину. Герой наш был с ними ни то ни сё, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон. Дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Галяткину. Он немного поморщился и на минутку смешался. — Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба регистратора. — Вы здесь? По какому? — А, это вы, господа! — перебил поспешно господин Галяткин, немного конфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостью их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. — Дезертировали, господа! Тут даже, чтобы не уронить себя и снизойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу. Но популярность в этом случае не удалась господину Галяткину, и вместо прилично короткого жеста вышло что-то совершенно другое. — Ну а что, медведь наш сидит? — Кто это? Яков Петрович? — Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут. Господин Галяткин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. — Я говорю про Андрея Филипповича, господа, — продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом. — Сидит еще. И вас спрашивал, Яков Петрович. — отвечал один из них. — Сидит, ага. В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а? — Спрашивал, Яков Петрович. — Да что это с вами? Раздушены, распомажены, франтом таким? — Так, господа, это так. Полноте, — отвечал господин Галяткин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Галяткин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Галяткин немного надулся. — Я вам скажу, господа, по-дружески, — сказал, немного помолчав наш герой, как будто, так уж и быть, решившись открыть что-то чиновникам. — Вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти сознаюсь, я был сам виноват. Господин Галяткин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись. — До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что, мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают. Я, господа, сказал почти все. Позвольте ж мне теперь удалиться. Господин Галяткин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатились со смеха. Господин Галяткин вспыхнул. — Смейтесь, господа, смейтесь, покамест. Поживете — увидите, — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям. — Но скажу более, господа, — прибавил он, обращаясь в последний раз к господам-регистраторам, — скажу более, оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила. Не удастся — креплюсь, удастся — держусь. И, во всяком случае, никого не подкапываю. Не интригант. И этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться. Но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа. Господин Галяткин красноречиво умолк. И с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы да нельзя, раскланялся с господами чиновниками и потом вышел, оставив их в крайнем изумлении. «Куда прикажете?» — спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. «Куда прикажете?» — спросил он господина Галяткина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы. «К Измайловскому мосту!» «К Измайловскому мосту! Пошел!» «Обед у них начнется не раньше, как в пятом, или даже в 5 часов», — думал господин Галяткин. «Не рано ли теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше. Да к тому же и семейный обед». «Я это могу сан-фасон, без церемоний, как между порядочными людьми говорится». «А чего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет все сан-фасон, а потому и я тоже». Так думал господин Галяткин. А между тем волнение его все более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтобы не сказать более. Шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Галяткина, право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец, у самого Измайловского моста господин Галяткин указал на один дом, карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Галяткин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив, ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный, взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице. — Алсуфий Иванович? — спросил он отворившего ему человека. — Домас, а то есть нет, их нет, домас. — Как? — Что ты, мой милый, я на обед, братец, ведь ты меня знаешь. — Как не знать? Принимать вас не велено-с. — Ты, братец, ты верно ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашен. — Я на обед, — проговорил господин Галяткин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты. — Позвольте-с, нельзя-с. «Не велено принимать. Вам отказывать велено. Вот как!» Господин Галяткин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась, и вошел Герасимыч, старый камердинер Алсуфия Ивановича. «Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят». «А я?» «А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеновича». «Нельзя-с», — сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Галяткину. «Никак невозможно-с. Просят извинить-с. Не могут принять-с». «Они так и сказали, что не могут принять?» — нерешительно спросил господин Галяткин. «Вы извините, Герасимыч, а чего же?» «Никак невозможно». «Никак невозможно-с. Я докладывался. Сказали, проси извинить. Не могут, дескать, принять-с». «А чего же? Как же это? Как?» «Позвольте, позвольте». «Однако, как же это так? Так нельзя. Доложите. Как же это так? Я на обед». «Позвольте, позвольте. А, ну, впрочем, это дело другое. Извинить просят. Однако ж, позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?» «Позвольте, позвольте», — возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Галяткина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были Андрей Филиппович и племянник его Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Галяткина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, Но господин Галяткин уже решился. Он уже выходил из прихожей Алсуфьи Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь с совершенно потерянной физиономией. — Я зайду после, Герасимыч. Я объяснюсь. Я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге и отчасти на лестнице. — Яков Петрович! «Яков Петрович!» — послышался голос последовавшего за господином Галяткиным Андрея Филипповича. Господин Галяткин находился тогда уже на первой забежанной площадке. Он быстро обратился к Андрею Филипповичу. «Что вам угодно, Андрей Филиппович?» — сказал он довольно решительным тоном. «Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?» «Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович». «Что такое-с?» «Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь, и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих». «Как? Касательно официальных? Что с вами, сударь, такое?» «Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего. Дерзкая девчонка. Больше ничего». «Что? Что?» Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Галяткин, который доселе, разговаривая снизу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, видя, что начальник отделения немного смешался, сделал почти неведомо себе шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Галяткин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Галяткин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Галяткин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» — прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице внизу послышались голоса и шаги, вероятно, новых гостей, приглашенных Алсуфьем Ивановичем. Господин Галяткин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой нотовый воротник, прикрылся им по возможности и стал, ковыляясь и меня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Галяткин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что все, что не есть в доме Алсуфьи Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад. «Что ты смеешься, болван?» — сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его подсадить в карету. «Да что мне смеяться-то? Я ничего. Куда теперь ехать?» «Ступай домой, поезжай!» «Пошел домой!» — крикнул Петрушка, взмостясь на запятки. «Какое горло! Воронье!» — подумал господин Галяткин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш изо всей силы дернул шнурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Алсуфью Ивановичу. — Не нужно, дурак, не нужно, назад! — прокричал господин Галяткин, и кучер словно ожидал такого приказания, не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу. Домой господин Галяткин не поехал, а, миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и таким образом избавился, наконец, от своего экипажа. Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения, сам же вошел в трактир, взял особенный номер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате, наконец сел на стул, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения.